Лекция номер 3. Смысл жизни. Что такое жизнь? Наука, которая на сегодняшний день не может дать удовлетворительного разъяснения сущности электричества и магнетизма, в равной степени не способна дать точного ответа на вопрос, что же такое жизнь? Никто не собирается здесь вмешиваться в компетенцию науки и отбирать у нее ее хлеб, ибо задача данного труда лежит в области метафизического, и вопрос о смысле жизни следует рассматривать с точки зрения новейших человеческих познаний. Ведь наука могла бы, по всей вероятности, использовать отправные моменты этих познаний и приблизиться таким образом к решению загадки, если бы она смогла освободиться от материалистических оков и отказалась бы от теории происхождения человека от обезьяны и эволюции его путем использования и совершенствования орудий труда, который завела ее в безнадежный тупик. Хотя все как будто, кроме недостающего переходного звена от стадии обезьяны к стадии человека, поддается логическому объяснению и кажется доказуемым. Метафизика, то есть учение об истинной сущности и взаимосвязях бытия, выраженных в понятиях, непосредственно невыводимых из опыта, ни в коей мере не отвергает эволюцию. Как раз наоборот. Она всегда высоко несла и несет знамя эволюционной теории. Однако следует отличать метафизику от теологии. Именно она своим закостенелым догматизмом не только подорвала доверие к метафизике, но и почти уничтожила ее. Именно статичность теологического вероисповедания стала смертельным врагом любой истинной религии, которая с точки зрения законов природы прежде всего должна быть эволюционной, и тем самым также врагом науки, ибо она признает эволюцию как факт. Без высшего духовного первоисточника и без признания направляющего божественного разума, который мы пока не вдаваясь в подробную характеристику, ибо это задача следующего рассмотрения, назовем просто божеством, не существует ни жизни, ни эволюции. Ничто не может развиться само по себе из неоформленной неорганической материи. Не объяснена научно ни сущность жизни, ни ее происхождение. Биология говорит о самосохранении неких в высшей степени сложных, находящихся в процессе постоянного изменения химических элементов, о так называемых живых существах. Но метафизика и здесь вправе задать вопрос, откуда же появляется этот инстинкт самосохранения? Кто вложил или вдохнул этот импульс самосохранения в живые существа? Психология говорит о раздражителях и реакциях, а также о я-сознании, которое ведет к душевной жизни. А она выражается опять же в восприятиях, представлениях, мыслях, чувствах, инстинктах и волевых актах. Но и это еще не объяснение жизни, а лишь описание формы ее проявления. Если бы науке удалось однажды объяснить сущность электричества и магнетизма, мы подошли бы еще ближе к решению этой загадки. Ибо материальная жизнь есть постоянное уравновешивание электрического и диамагнитного напряжения. Вследствие этого уравновешивания напряжение, давление и излучение возникает дыхание и движение, которые являются важнейшими признаками жизни. Таким образом, жизнь – это притяжение и отталкивание, тепло и холод, электричество и магнетизм, симпатия и антипатия, химическое родство душ, соединение и разделение – и тем самым вечная сила, которая никогда не кончается, но лишь создает новые формы выражения, как только старые формы себя изживают. Жизнь как тонкоматериальная энергия. То, чему наука еще не находит объяснения, с оккультной метафизической точки зрения, можно было бы охарактеризовать как тонкоматериальную направляемую высшим разумом энергию, соединяющую сверхчувственные силы с физической формой. Эта тонкоматериальная энергия, то есть жизнь, удерживает некоторое время в соединении в форме живых организмов определенные химические элементы. В процессе соединения этих элементов в определенных формах проявления жизнь, накапливая опыт, достигает все большего разнообразия. С наступлением смерти жизнь, эта представляющая собой бессмертную энергетическую форму, покидает на некоторое время физическую форму, оживляемой ею материи, и предоставляет ее химической трансформации. Сама же она при этом продолжает существовать. То есть опыт, приобретенный в обитаемом ранее и использованном организме, со смертью не утрачивается, но поступает у низших форм сознания, включая животных, в резервуар вида, и в каждом новом рождении возвращается опять к жизни, у человека даже в индивидуализированной форме. Прежний жизненный опыт сохраняется, и в каждом новом соединении с материей умножается посредством следующего опыта в новой живой форме. То есть каждый человек воплощается со своими старыми привычками, опытом и способностями. И хотя факт этот можно наблюдать уже у маленьких детей, проходит всего же около 30 лет, прежде чем индивидуум достигает уровня сознания предыдущего воплощения. И лишь в продолжении прерванной эволюции жизнь вообще обретает смысл. Любое уничтожение и стирание приобретенного опыта было бы лишено всякого смысла. Зачем столько страданий в жизни? Зачем столько усилий? Зачем столько хлопот и мучений, если бы все это не имело смысла для последующей жизни, где все приобретенные способности проявляются вновь? В этом, кстати, кроется объяснение гениальности у некоторых людей, которое есть не случайное высшее достижение какой-либо расы, но продукт собственных усилий в прошлых жизнях. Талант никогда не наследуется от родителей. Наследуются лишь биологические качества, являющиеся, однако, предпосылкой для соответствующего, необходимого гению тела. Если умирает растение, то не умирает его жизнь. Смерть человека также не означает смерть его жизни. Она лишь удаляется в тот тонкий мир, из которого пришла. Просто износились физические клетки. Иногда жизнь насильственно изгоняется из здоровых еще организмов. Жизнь сама по себе бессмертна, ибо она есть излияние невидимой божественной силы, которая проходит сначала процесс индивидуализации в человеке, чтобы вернуться затем опять в эволюционную цепь, идя путем совершенствования, конца которому нет. Таким образом, возможности, предоставленные нам, огромны. Жизнь как выражение божественной радости Творца. Теология говорит, жизнь есть выражение божественной милости. Метафизика говорит, жизнь есть выражение божественной радости Творца. То есть не дар божественной прихоти или произвола, но осознанное деяние, в основе которого лежит ответственность за справедливое воздаяние. И как для Бога жизнь есть радость, так и для всех людей жизнь должна стать радостью, ибо только тогда речь может идти о всеобъемлющей справедливости. Каждая отдельно взятая жизнь – это часть божественной жизни. Не существует жизни без Бога. Божественная жизнь пронизывает все сущее – минералы, растения, животных, человека и сверхчеловека. К этому сознательному восприятию божественной жизни в нас в первую очередь приходят те люди, которые сознательно вступили на путь возвращения в отчий дом, то есть те, которые решили продолжить свою эволюцию до уровня сверхчеловека. Есть абсолютная жизнь в сокровенном. Она не материя и не дух. Дух и материя являются, однако, состояниями единой, абсолютной жизни в сокровенном. То, что не является ни духом, ни материей, есть то, беспричинная причина духа и материи. которая, в свою очередь, является причиной проявленной Вселенной. То мы называем также единой жизнью или внутрикосмическим дыханием, которое есть все. Елена Петровна Блаватская. Тайная доктрина. Том 1. Человек. Откуда? Куда? Зачем? Материалистическая наука утверждает, что все формы жизни, и, следовательно, человек, развились из углерода и белка. Однако еще ни одному исследователю не удалось из капли коллоидного раствора или из молекулы ДНК создать растение, животное, не говоря уже о человеке. Хотя почти все органические вещества, из которых состоят растения и животные, могут быть получены искусственным путем. Тайное, оккультное, постоянно приводит науку в смущение. Но уйти от этого она не может. Чего стоит только утверждение об атомах, планетах и солнцах, которые сами якобы приводят себя в движение. Какими же могущественными богами они должны были бы быть, если, будучи слепой природой, они смогли сами снабдить себя движением и жизнью? Какой гениальностью должна бы была обладать протоплазма? И уж какими суперучеными должны были бы быть простейшие и протоплазма, если уж в мозгу своем решили они через миллионы лет стать людьми? Ни один ученый не станет утверждать, что лошадь умнее человека, или стебель травы умнее коровы, а минерал, в свою очередь, умнее стебля травы, или же что атом мудрее минерала. Но вот хотят ведь доказать, что в одноклеточных уже заложен зародыш обезьяны, который затем, благодаря предвидению слепо управляющей природы или в силу собственного разума, спустится с дерева уже оформившимся, готовым человеком, возьмет в руки дубину и создаст из нее самые современные инструменты, вплоть до автоматических фабрик. Воистину, подобное объяснение возникновения жизни и происхождения человека не только абсурдно, но и является вершиной человеческой ограниченности, которая попросту отказывается признать высший божественный разум и направляющую силу Творца. Но именно об этом и идет речь. Божественный разум не вписывается в их мировоззрение, а посему он вычеркивается из учебников и из материалистической науки. Он просто не имеет права быть. Однако такое поведение человека равносильно отказу его от своих родителей в физическом теле и утверждению, что он, будто бы собственными усилиями, либо в силу проведения слепой природы, ворвался в этот мир из недифференцированной массы атомов, а потому невозможно отрицать божественное происхождение бессмертной жизни. Жизнь не возникает с зачатия и не кончается со смертью. Она есть всегда и лишь ищет новые формы проявления. Не физический человек является, собственно, человеком, но оживляющий его дух, без существования которого жизнь невозможна. Не мозг человеческий сам по себе думает, но дух человеческий, который пользуется мозгом как инструментом, чтобы на физическом плане выразить свои мысли. Сам человеческий дух является частью божественной жизни, которая присутствует в каждом человеке, в животном, в растении, в клетке и даже атоме, ибо он есть не что иное, как проявление божественной жизни, аналогом которого в микрокосмосе является пульсирующее сердце. Следовательно, вопрос «откуда?» должен быть однозначно освещен с точки зрения божественного происхождения жизни. Ничто не возникает лишь в силу закона движения материи. Каждая форма нуждается в творческом духе и присущей ей божественной силе, вследствие чего все формы проявления являются частичными силами единого божественного целого. На вопрос «зачем?» следует однозначно ответить, что жизнь представляет собой процесс совершенствования, инструментом которого выступает вся живая природа. В общей эволюционной цепи человек является собой определенный этап развития, Конец этого процесса необозрим, но направление его отвечает также на вопрос «куда?», в смысле возвращения в божественный резервуар сознания, по достижении духом человеческим этой высоты. Вследствие этого спиральное движение вечной жизни приходит к некоему видимому завершению. Майя физической жизни или иллюзия. Материалистическая наука за единственную реальность и факт признает лишь физическую жизнь. Для нее жизнь после смерти или жизнь вечная не существует, так как пока еще невозможно доказать ее существование с помощью измерительных инструментов и других методов исследования. Однако не исключено, что в будущем науке удастся в некоторых лабораториях исследовать жизнь в тонком мире и таким образом доказать непрерывность жизни. И тогда, конечно, мировоззрение изменится, и жизнь земная с точки зрения науки из-за своей временной и приходящей природы восприниматься будет как иллюзорная, а жизнь неприходящая в сферах высших будет наоборот признаваться в высшей степени ценной, вечной и потому достойной устремления. Быстротечность и невысокая ценность стремительной земной жизни очень выразительно представлена в одной индийской легенде из книги Свами Вивекананды «Жнана-йога». Однажды Нарада, учение Кришны, сказал своему учителю: «Кришна, владыка, покажи мне майю». Прошло несколько дней, и Кришна пригласил Нараду совершить с ним путешествие в пустыню. После того, как они прошли несколько миль, учитель сказал: «Нарада, меня мучит жажда. Я хочу пить. Не мог бы ты принести мне воды?» «Учитель, подожди немного. Я пойду и принесу ее тебе». Нарада удалился. Неподалеку находилась деревня. Он пошел туда и постучал в дверь одного дома. Она открылась, и на пороге появилась прелестная молодая девушка. Увидев эту девушку, Нарада тотчас забыл о своем поручении. Он забыл, что учитель его ждал воды и мог даже умереть от жажды в пустыне. Так забыл Нарада о своем поручении и начал болтать с девушкой о разных пустяках. В этот день он не вернулся к учителю, а на следующий день он опять уже был у дома и болтал с девушкой. И в конце концов у них обоих вспыхнул такой сильный огонь любви, что Нарада попросил отца девушки отдать ему в жены дочь. Они поженились, и родились у него дети. Под конец умер тесть, и Нарада унаследовал его добро, и жил счастливо в своем доме, окруженный женой и детьми, посреди плодородных полей, будучи состоятельным человеком и владельцем большого стада коров. Так незаметно минуло 12 лет. Но однажды случилось страшное наводнение. Дождь шел непрерывно. Река вышла из берегов и затопила всю деревню. Обрушивались дома, тонули люди и животные, и все было унесено бушующим потоком. И Нарада вынужден был спасаться бегством. С одной стороны, он вел за руку свою жену, а с другой — одного из своих детей. Второго ребенка он нес на плечах. Так он пытался выбраться из бушующего потока. Однако поток оказался сильнее. Едва сделав несколько шагов, он споткнулся, и ребенок, которого он нес на плечах, упал и исчез в волнах. Нарада закричал от отчаяния и попытался спасти ребенка. И тут второе дитя выскользнуло у него из рук и, подобно первому, исчезло в волнах. Под конец и жена его, которую он держал изо всех сил, чтобы хотя бы ее спасти, была унесена потоком. Лишь одному ему удалось вплавь добраться до берега. Со слезами на глазах бросился он на землю и горько жаловался на свою судьбу. И тут он почувствовал легкое касание и услышал голос: «Где же вода, сын мой? Ты же ушел, чтобы принести мне воды, и я жду тебя вот уже полчаса». За эти полчаса ученик пережил 12 наполненных событиями лет. Таким образом, учитель показал своему ученику Нараде, по его просьбе, майю, то есть иллюзорность и непостоянство земного бытия и его ценностей. То, что однажды пережил Нарада, сегодня переживают многие люди и будут переживать в будущем. И подобно тому, как поток в считанные минуты лишил Нараду всего того, что он так искренне любил и к чему был привязан всем своим сердцем, различные другие мощные потоки лишают какого-либо другого человека, его близких и имущества и причиняют ему много страданий и скорби. Кажется, будто природа и все стихийные силы выступают против него, пока он привязан к земным богатствам и рассматривает жизнь земную как единственно достойную цель для своих устремлений. Тому, кто забывает высшие духовные ценности, которые воистину неприходящи, рано или поздно придется стать свидетелем того, как будут отняты у него материальные игрушки, которые он охранял как драгоценности. Истинная реальность заключается не в земной жизни, но в высшей жизни духа. Медитация о смерти. Тот, кому предыдущие разъяснения об иллюзорном и приходящем в земной жизни кажутся недостаточными, пусть помедитирует о смерти. И тогда он сам поймет, что физическое тело не есть истинное «я» и представляет не всю личность, а только временную оболочку, органическую одежду, которая будет сброшена подобно неорганическим веществам после их полного использования и износа. В час смерти земные богатства становятся иллюзорными. Что пользы мертвому от денег, драгоценных камней или иных богатств? Они не нужны в мире высших измерений. Там царствуют другие ценности. Спустя уже 10 лет после смерти выясняется, что распалось когда-то столь любимое тело, угасло великолепие юности, ушли силы минувшей жизни, исчезло все, кроме воспоминания. Да и оно поблекло. И никто уже не поверит, что это физическое тело и есть истинная жизнь. Однако есть высшая жизнь, которая ушла из тела, но продолжает свое существование и после смерти. Беспомощность перед вратами смерти. Человеку, не имеющему знания о бесконечности жизни, смерть с ее прыжком в неизвестное или в ничто, воистину должна казаться чем-то бессмысленным и ужасным. Поэтому именно смерть вынудила мыслящих людей размышлять о смысле жизни. Но даже краткая жизнь должна иметь какой-то смысл, приемлемый для всех людей, и логика ее должна быть понятна каждому. Иначе жизнь была бы сплошной несправедливостью, и творцом ее мог бы быть только демон. Кроме того, смерть в выборе своей жертвы не имеет никакой определенной системы. Одни умирают лишь с распадом своих физических клеток, другие уходят во цвете лет, нередко даже во время работы. Часто достаточно легкой болезни, чтобы привести человека к смерти. А некоторые, наоборот, выдерживают даже тяжелейшие болезни. Очень многие люди были насильственно вырваны из жизни войной. Все более возрастающие несчастные случаи на транспорте являются собой еще одно бессистемное поле битвы смерти. И когда люди умирают во цвете своей жизни, в юности или будучи еще вообще младенцами, то без знания истинных скрытых причин жизнь представляется вообще лишенной какого-либо смысла. Некоторые люди ожидают смерти своих родных в надежде получить материальное наследство. В подобных случаях жизнь вообще становится мучением и адом. Другие же, напротив, умирают слишком рано и оставляют необеспеченными своих детей и родных. В чем же кроются причины этого разнообразия? И как происходит возмещение кажущейся несправедливости? Является ли смерть справедливым возмещением? Является ли смерть справедливым возмещением? Нет. И потому так часто звучат жалобы по поводу мнимой несправедливости Бога. Кроме того, если бы смерть была абсолютным концом, то люди от отчаяния и разочарования возмутились бы против ответственного за жизнь Творца. Если к тому же нельзя было бы найти смысл жизни, приемлемый в равной мере для всех людей, для бедных и богатых, для больных и здоровых, возникло бы сомнение в справедливости воздаяния. Но факт тот, что нет во Вселенной ничего более надежного, чем уравновешивающая справедливость. Однако проявление ее в одной единственной краткой жизни невозможно. И потому жизнь следует рассматривать с точки зрения бесконечности, в которой из жизни в жизнь осуществляется это уравновешивание. И тогда ищущий не будет беспомощно стоять перед вратами смерти, но вступит в них в венце мудрости, как властелин судьбы и жизни. Вопрос о смысле жизни. Вопрос о смысле жизни встает тогда, когда он становится сомнительным. Вряд ли существует он для юности с ее оптимизмом и надеждой на прекрасное будущее. Вряд ли существует он также для молодых народов и примитивных людей. Вопрос в этом прежде всего вследствие заботы о существовании и борьбы за жизнь. И вот когда не исполняются надежды юности, когда начинается период больших разочарований и несправедливостей жизни, а взлелеянные ожидания все чаще и мало-помалу уходят из жизни, тогда становится животрепещущим вопрос о смысле жизни. Мыслящий человек ищет разумный смысл жизни, который в равной степени был бы приемлем для всех граждан Земли. Этот разумный смысл должен существовать, и он существует, даже если трудно его найти. Но какой же смысл имеет жизнь для коллег, идиотов и дураков? В чем смысл ее для неизлечимо больных, для хворых и беспомощных стариков, ставших бременем для себя и для других? Когда по миру идешь с открытыми глазами, то вокруг видишь больше страданий и нищеты, чем радости и благополучия. Неудивительно поэтому, что многих людей это приводит к отчаянию и самоубийству. Тем не менее, теологи, с одной стороны, продолжают твердить о справедливейшем и всемилостивейшем Боге, а с другой стороны, они не в состоянии объяснить происхождение страдания, несправедливости и различия между людьми. Их объяснение, что Бог бьет тех, кого Он любит, чтобы страданиями испытать их, неприемлемо, так как оно свидетельствовало бы скорее о садистском характере этого Бога, нежели о всемилосердии Отца. Поэтому неудивительно, что зачастую именно критически настроенные люди, которых не могут удовлетворить эти объяснения, попадают в объятия атеизма. А атеизм, конечно, лишь результат религиозного невежества, как с той, так и с другой стороны. Ибо Бог непосредственно не имеет ничего общего с формированием человеческой судьбы. Происходит оно в соответствии с природным законом причин и следствий, что подробнее рассмотрено в лекциях о карме. Ответ науки. Гордая своими успехами и открытиями, наука отрицает существование тонкого мира и признает лишь видимый физический мир. По этой причине она не может дать никакого объяснения о сущности жизни, и тем более она не может дать правильного ответа на вопрос о смысле жизни, ибо он зависит от явлений мира высшего и неотделим от них. Вселенная, по их представлениям, возникла в результате случайного скопления частичек материи, которые по какой-то причине пришли в движение. То же самое относится и к самому человеку, элементы которого после смерти возвращаются в общий резервуар. Жизнь рассматривается как единственная неповторимая в своем роде случайность. А человек живет просто потому, что он рожден. Механические законы обеспечивают новые подобные случайности, чтобы Homo sapiens не исчез как вид. И у человека, само собой разумеется, не может быть никакой души, не говоря уже о бессмертной. А если уж и признается определенная душевная жизнь, то исключительно как функция физического мозга, который после смерти вместе с телом подлежит уничтожению, вследствие чего от человека не остается ровным счетом ничего. Исходя из этого, материалистическая наука утверждает, что не может быть жизни после смерти, ибо она уничтожает все, что составляет человека. Поэтому невольно и настойчиво встает вопрос, какой же смысл может иметь жизнь при подобных обстоятельствах? Если со смертью все уничтожается, то отсюда, естественно, стремление человека урвать от жизни как можно больше. Отсюда его желание наслаждаться жизнью всеми фибрами своего существа, бурно предаваться своим страстям, и нет нужды ему ломать себе голову о возможных вредных последствиях подобного образа жизни. Homo homini lupus. Подобное мировоззрение ведет, естественно, к краху морали. Человек человеку становится волком. Homo homini lupus. Дозволено абсолютно все. Нужно лишь не попадаться с поличным, а это влечет за собой падение всех моральных ограничений. Пышным цветом расцветают негативные качества, пробуждаются самые низшие инстинкты и склонности. В моральном отношении человек падает ниже уровня животных, о чем свидетельствуют ежедневные судебные процессы в связи с убийствами и скандалами. Пороки, извращения и преступления постоянно растут. Именно это вызвало необходимость создания законов, чтобы, подобно уличному движению, регулировать жизнь этого человеческого общества. Законодательные ограничения нужны лишь за тем, чтобы люди окончательно не уничтожили друг друга. И кроме того, без них возник бы хаос, в котором не смог бы работать ни один материалист, ибо и он живет так же грабежом и обманом. Таковы в конечном счете перспективы мировоззрения, отвергающего всякую ответственность, ибо по их представлениям жизни после смерти нет. И нет там никого и ничего, что могло бы привести к ответственности развоплощенного человека. Нет более близоруких людей, чем эти материалисты, не мыслящие и не наблюдающие. Им невдомек, что существует природный закон причин и следствий, который рано или поздно неумолимо призовет каждого человека к ответственности за содеянное. Интересно, что некоторые материалисты часто поступают порядочнее, чем они должны были бы поступать, исходя из своего мировоззрения. Это свидетельствует о том, что и в них есть совесть, которая чисто интуитивным путем побуждает их предчувствовать существование великого космического закона кармы. Слава Богу, не вся наука имеет такие близорукие взгляды, и прежде всего это не биология, которая путем интенсивного наблюдения жизни достигла замечательного прогресса и пришла к феноменальным выводам о наличии невидимых душевных сил у растений и животных. Современные психологи также все более и более отходят от материализма, так как они научились точными методами описывать в сознании процессы, которые не могут быть объяснены лишь электрическими или иными механическими процессами в мозгу, но которые следует считать признаками высшей разумной жизни. Здесь, как физики и математики, видно уже начало приближения к высшим измерениям и к тонкому миру. Ответ философии. Философия имеет по большей части такие же позитивистские установки, как и наука. Но целью жизни считает не человека как такового, но все человечество как группу. Она провозглашает будущий земной рай и земное блаженство будущих поколений, для которых мы, современные люди, должны будем служить в некотором роде удобрением. Наш труд, наши страдания и лишения готовят эту новую почву. В этом мировоззрении есть определенный смысл, а также этическая основа. Однако оно не может быть общепринятым, так как, с одной стороны, в нем мало логики и справедливости, ориентировано на чисто материальное в жизни, и с точки зрения семейной и расовой политики дает лишь незначительное душевное удовлетворение. А с другой стороны, так как оно направлено исключительно в будущее, но не в настоящее. Философия обещает проблематичный земной рай, которым сами мы не насладимся, ибо в соответствии с ее взглядами со смертью кончается все. Однако логично и справедливо мыслящий человек хочет быть уверенным, что все его труды и усилия дадут плоды, которые принесут пользу не только будущим поколениям, но и его собственному развитию в этой или в следующей жизни. Таким образом, философия никоим образом не решает тайну бытия, не устанавливает связь между приходящим и вечным, и в смерти видит абсолютный конец. Неудивительно, что это послужило причиной развития тотального пессимизма, главным представителем которого был Шопенгауэр. Он пришел к убеждению, что наш мир есть худший из миров, так как ему не удалось глубже проникнуть в загадку бытия и познать взаимосвязи между причиной и следствием. Этический рационализм. Философская этика и философия ценностей развили особую духовную позицию, которую можно охарактеризовать как этический рационализм. Образцом его во всемирной истории является Сократ, которому было мало повсюду находить истинное, но которому хотелось еще и познать, почему он считает это истинным. Его противник Ницше был также этическим рационалистом, хотя и на других духовных позициях. Общим для них было то, что жизнь для них лишь тогда имела смысл, когда она была наполнена определенными ценностями. Жизнь построена на целесообразности. Поступки определяются мотивами. Всякая деятельность рациональна, если она служит осуществлению цели, подчиняющейся, в свою очередь, высшей цели. Невозможно исключить из жизни целесообразное мышление. Тот, кто исполняет бесцельную работу, живет бессмысленной жизнью. И даже выпадающие на нашу долю страдания и боль переносятся легче, если они воспринимаются как целесообразность. Быть может, даже как искупление прежних долгов или как средство душевного просветления. В этом есть определенная конечная цель. Но конечной целью может считаться лишь то, что в конечном счете может иметь безусловно положительную ценность. Безусловно утвержденная ценность становится тогда самостоятельной ценностью. Смысл жизни в соответствии с этическим рационализмом состоит в стремлении к осуществлению самостоятельных ценностей, которые, в свою очередь, уже далеки от своего первоисточника – целесообразного мышления. Предназначение в трансцендентальном. Смысл жизни может исходить от самого человека, но он может также прийти к человеку извне. Человек занимает определенное место во Вселенной и выполняет свое предназначение как звено высшего по отношению к нему целого. Но поскольку надежда на это и при позитивистских взглядах может оказаться обманчивой, то остается возможность изменения мировоззрения в сторону трансцендентального, то есть потустороннего. Это предполагает, однако, что отдельно взятый человек не является чисто пассивным орудием высших сил, которые просто без его ведома и желания вовлекают и увлекают его в вихрь мировых событий, но что он познает смысл этих событий, добровольно подчиняется им и проявляет готовность к сотрудничеству. Следующим доказательством, ведущим к трансцендентальному, является констатация того факта, что все видимые произведения искусства рано или поздно подвержены гибели. Мучительное опасение для всех поколений. Что сохранилось для человечества от культуры творческих деяний минувших тысячелетий? Что означают сейчас эти немногочисленные свидетели из камня и мрамора, избегнувшие еще окончательного распада? И что означает сейчас политический идеализм, творящий историю и едва ли не ставший причиной насильственного уничтожения культуры? Часто он является лишь выражением бессмысленного тщеславия и стремления к власти, качеств, способных лишь временно имитировать смысл жизни. Но где же постоянные ценности и достижения этих политических идеалистов и позитивистов? И, может быть, зачастую было бы лучше, если бы они не вмешивались в дела народов, а великие политики и полководцы. В чем заключается их достижение именно в 20-м столетии? Эпоху ужаса накликали они. А потому мыслящий человек, разочарованный достижениями земной жизни, отправляется на поиски истинных ценностей, которые он надеется найти в трансцендентальном. На этом пути он сотрудничает не только с более великим мировым планом, но и работает над планом собственной эволюции и внутреннего развития, представляющими собой неприходящие индивидуальной ценности. Человек становится божественным воином в борьбе между добром и злом и устремляется в этой борьбе к обретению высших ценностей. Вера эта уже выходит из области философской этики и является составной частью живой этики, о которой этическому рационализму сказать нечего. Живая этика не ставит акцента исключительно на трансцендентальном, о котором лишь посвященный может свидетельствовать достоверно. Более того, она ведет человека к обретению смысла жизни по отношению к собственному «я», ибо в нем покоится божественное зерно, из которого мы должны исходить для достижения трансцендентального контакта с божественным сознанием. Ответ теологии. Самую большую путаницу в проблему жизни теология внесла тем, что она с помощью церковных учений, служивших не людям, но властолюбию и алчности священнической касты, превратно истолковывала истинное понятие религии. Таким образом, к примеру, христианское учение существовало в своей первозданной чистоте не более 300 лет. Множество лжекомментаторов по причине непонимания либо по злому умыслу фальсифицировали или в ходе столетий не раз совершенно превратно истолковывали первоначальное учение, отклоняясь от того, что действительно мог говорить Иисус, основываясь на знании космических законов. Из первоначально динамичного учения, утверждавшего эволюционное развитие со всеми вытекающими из этого следствиями, оно превратилось в принудительное статическое учение, закосневшее в своих догмах. Этому обстоятельству способствовало, к сожалению, то, что священные писания даются, как правило, на языке символов, что, однако, совершенно необходимо для всех религий, ибо религиозные учения предназначены не для одного поколения и столетия, а для тысячелетий, и потому в них используется вневременной символический язык, подходящий для ступеней сознания многих поколений. Недостаток этого метода изложения кроется, однако, в том, что даваемое таким образом легко исказить и истолковать превратно. В этом отношении невежественные священники и церковные учителя натворили много бед. Так постепенно религиозные учения, лишенные своей первозданной чистоты, становятся конфессиями, то есть религиозными вероисповеданиями, учреждаемыми именем Бога церковными учителями. Потому в Библии говорится также, что не следует метать жемчуг перед свиньями. В первую очередь это относится к жемчужинам мудрости первоначальных мировых религий. Основная масса людей не знает, что делать с этими жемчужинами, и, безусловно, втоптала бы их в грязь, если бы их истинная суть не была завуалирована символами. Некоторые тайны охранялись, по всей вероятности, истинными компетентными священниками. Но этих немногих знающих все более вытесняли из рядов священников, и они вынуждены были идти в народ, чтобы сохранить и истолковать жемчужины мудрости для немногих истинно ищущих. Ищущая и стремящаяся к совершенству душа откроет истинный смысл завуалированных тайн, хотя часто это происходит путем ошибок и заблуждений, ибо они неизбежны и могут считаться признаком роста. Человеку необходимо познать заблуждения, следствие которых он переживет в виде горьких разочарований, чтобы затем неустанно стремиться к истине. В результате этих устремлений он найдет правильное решение и верный путь. Зло начинается только тогда, когда кто-либо намеренно и сознательно настаивает на заблуждении и защищает его как истину, а истину, напротив, называет ложью. Такое смешение истины с ложью возникло в учении Христа. Из него прежде всего был изъят тезис о неоднократности земной жизни и личном развитии человека до уровня Бога. Вечное блаженство или вечное проклятие. Вместо прогрессивного совершенствования до божественного уровня, на которое Христос указывал в словах «Вы же должны стать совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» в Евангелии от Матфея, Принята была теория вечного проклятия и вечного блаженства за деяние краткосрочной земной жизни. Мыслящий человек вправе, конечно, возразить, как же могут все люди достичь божественного состояния, ведь тогда все они станут богами. Конечно, совершенно верно, ибо Отец, о котором говорил Иисус, далеко не конечная и высшая стадия развития, но лишь планетарная ступень эволюции, открытая для всех. Что означает вечность? Это не миллион, биллион и даже не триллион лет. Вечность – это время без конца. И что есть одна единственная краткая жизнь в сравнении с этой вечностью? Едва промелькнувшее мгновение. Неужто суждено человеку, в соответствии со взглядами христианских теологов, из-за одной неудавшейся жизни быть навеки вечной проклятым? А может даже случиться и так, что некто, умерший в состоянии тяжкого греха, совершенного им практически в считанные секунды, останется с вечным проклятием, так как ему бедному в следующий миг на голову сваливается кирпич, который молниеносно, без исповеди, отправляет его в потусторонний мир и тем самым лишает его необходимого для пробуждения раскаяния времени. А как много людей умирает внезапно в результате несчастных случаев, сердечного приступа, инсульта или каких-либо других смертельных функциональных нарушений. Теория вечного проклятия, следовательно, абсолютно неприемлема. Что затем и будет еще показано? Теология и сама увидела несовершенство своей логики, а потому очень ловко изобрела церковные милости, прежде всего такие, как отпущение грехов, и присвоила себе тем самым решающую власть над небом и адом. И лишь тот, кто пользуется этими священническими милостями, может, по их мнению, достичь вечного блаженства. Эти убеждения не только противоречат истинным фактам, но и являются также неслыханной дерзостью и богохульством. Рождение как абсолютное начало. По взглядам теологов, дух, душа, первично возникает лишь при зачатии человека в этой жизни. Но это абсолютное начало жизни при зачатии в данной жизни было бы высшей несправедливостью. Однако несправедливости в космосе нет и не может быть. И дух-душа не может начинать свое существование лишь с зачатия. Начало это лежит в неизмеримо далеком прошлом, много миллионов лет тому назад, а именно в том времени, когда все люди примерно одновременно начали свое существование, и на планете возникла человеческая жизнь. Отдельные люди с рождения настолько отличаются друг от друга, что считать началом жизни лишь последнее зачатие было бы большой несправедливостью. Ведь есть умные и интеллигентные дети, но есть и совершенно бездарные. Почему, к примеру, одни рождаются у богатых родителей, а другие у бедных? По каким причинам? Одни люди более или менее здоровы, а другие уже с рождения больны. Почему одни красивы, а другие, напротив, безобразны? Одни белые, а другие черные. Да, мы можем спокойно утверждать, что различие настолько велико, что на всей Земле не найдется двух одинаковых людей с одинаковым началом, с одинаковыми возможностями и дарованиями. Поэтому рождение или зачатие не являются абсолютным началом, но лишь новой фазой развития в цепи жизни, ведущей к бесконечности. Уравновешивание само по себе происходит в следующих жизнях в результате необходимых для этого усилий. Воскресение плоти. Также неверно и то представление, в соответствии с которым смерть означает конец жизни, и после нее наступает либо вечное блаженство, либо вечное проклятие. Истина о воскресении плоти совершенно превратно толкуется теологами. В апостольском вероисповедании католической церкви сказано: «Я верю в воскресение плоти и в жизнь вечную». Но воскресение это должно свершиться в день страшного суда. Оба представления являются религиозными проблемами жизни, которые превратно понимаются и истолковываются невежественными теологами. Воскресение плоти не следует истолковывать в том смысле, что люди в определенный момент соберут в могилах свои, к тому времени уже не существующие останки, но это нужно расценивать как указание на повторное рождение в точном соответствии с существующими законами природы. Поэтому в апостольском вероисповедании католической церкви правильнее было бы сказать: «Я верю в повторное воскресение во плоти и в жизнь вечную». Страшный суд сам по себе есть определенный этап в развитии коренной расы. Конец старой, переход к новой расе, когда новый мировой учитель отбирает свою паству, годную для вхождения в новую коренную расу. А те, которые не сдали экзамен жизни, должны остаться, на что и указывалось в христианской Библии, когда говорилось об отделении плевел от зерен. Но это не означает, что другие отставшие навсегда прокляты. Они должны будут репетировать, то есть повторно проходить определенный этап развития. Действительное воскресение сброшенной плоти старого тела невозможно и, кроме того, бессмысленно и несправедливо. В каждом из миров человек обладает свойственным ему телом, и он вовсе не мог бы существовать в тонком мире в своем плотном теле. Иисус при своем воскресении также оставил свое физическое тело, физические атомы которого волею его распались или иначе трансмутировались. Каждая оболочка должна быть возвращена в те сферы, откуда она была получена. Христианские теологи, ненавидя иноверцев и стремясь оказать на них давление, присвоили себе право на воскресение, предоставив его лишь своим верующим, и исключили всех тех, кто не верует в Христа. Ту же самую нетерпимость проявляют также многочисленные исследователи Библии, предоставляя право на воскресение лишь определенной группе избранных. А кто не верует в Христа, подлежит навеки проклятию, или по меньшей мере до дня страшного суда будет пребывать в чистилище. Но как же это возможно, чтобы всемилостивый Господь проклял человека, который вообще ничего не знал о Христе и жил по учению другого учителя, быть может, намного порядочнее любого христианина? Ведь все мы дети Божьи, и как таковые равноправны, независимо от того, христиане мы или так называемые язычники. Ключи к блаженству сокрыты в другом месте. И они никогда не были в руках тех теологов, которые, пользуясь внушением, подчиняли людей своей власти. Но находятся они в сердце каждого человека. Кто стремится к совершенствованию, для того открыты врата к мирам высшим. Смысл жизни может быть лишь в существовании для всех людей одинаковых условий, что, однако, к видимым результатам может привести только через длительное время и в отсутствии у них преимуществ друг перед другом, чтобы лишь дела и свершения их имели бы вес. Это обстоятельство приемлемо для всех людей, ибо оно единственно справедливое. Ответ живой этики. Предшествующее и посмертное существование души. До сих пор были показаны три представления о смысле жизни. Первый, исходящий из рядов позитивистской науки, не признает ни предыдущего, ни последующего существования души. В соответствии с их взглядами, со смертью кончается все. Отсюда их лозунг «Наслаждайся жизнью». Это представление, однако, нелогично, неразумно и в высшей степени несправедливо, так как существует и должен существовать закон различий, ибо в противном случае жизнь в человеческом обществе была бы невозможна. Не могут быть все люди врачами или аптекарями. Упразднение этого закона различий, равно как и упразднение моральных законов, привело бы, кроме того, к хаосу. Во Вселенной господствует с перспективой на далекое будущее абсолютная и уравновешивающая справедливость. Поэтому позитивистское мировоззрение само себя полностью опровергает. Второе представление возникло из философии. Она не признает никакого предсуществования, и посему на основе закона различий следовало бы прийти к выводу, что мир этот несправедлив, и потому может быть только плохим, а Творца его следовало бы обвинить в злобности. Посмертное существование души частично признается философией, не в последнюю очередь в форме некого странствования души, ибо и для философа должно казаться непостижимым, что все усилия и страдания жизни были тщетными. Представления христианских теологов, относящиеся к третьей категории, также не признают предсуществование души и пытаются компенсировать несправедливости жизни церковными милостями. Оно, пожалуй, признает посмертное существование души, но не в форме эволюционного развития, а как статически неизменное состояние на небесах или в аду. Но и это представление нелогично, несправедливо и, следовательно, неприемлемо. Кроме того, оно противоречит первоначальному учению Христа. Четвертое представление признает как предсуществование, так и посмертное существование души, и притом в смысле эволюционного и беспредельного развития. Оно представляет единственную возможность справедливого возмещения за неодинаковость жизни, а именно этому учили как Христос и Будда, так и учитель живой этики. А так как каждому человеку оно дает неограниченные возможности достижения путем приложения собственных усилий, то оно и абсолютно справедливо и, следовательно, приемлемо для всех людей. Жизнь как вечное движение к совершенству. Жизнь сама по себе вечна, и, следовательно, жизнь человека на Земле есть лишь краткий эпизод в цепи космической жизни. Жизнь каждого человека является связующим звеном в рамках общечеловеческой эволюции. Но в основе эволюции заложено совершенствование, и в нем заключается смысл жизни. В вечном движении вперед, к совершенствованию или развитию до божественного уровня. Потому учитель живой этики Мория говорит нам: «Друзья, совершенствуйтесь неустанно и устремляйтесь беспредельно». О том же возвестил нам Христос в своих поучениях о постижении божественного совершенства. Но абсолютно невозможно достичь этого за одну единственную жизнь. И пребывая затем в статическом состоянии на неподвижных небесах. Для этого нужны многочисленные воплощения, так как в противном случае невозможно изжить наработанную в жизни карму. Совершенство есть результат непрерывного устремления. Ведь и божественное состояние, которое уже достиг Христос, есть результат неустанного устремления к совершенству. Но даже и эта высота не является пределом, конец пути необозрим. У Вселенной ни в чем и нигде нет границ. Отсюда нет и абсолютного предела совершенствования, развитие которого продолжается в беспредельность. Таким образом, для всех людей открыты равные, грандиозные возможности, и несправедливости нашей нынешней жизни бледнеют в свете ожидания справедливого возмещения, свершающегося из жизни в жизнь. Поэтому жизнь эта не ловушка, из которой человеку не выбраться без церковных милостей, но эпизод закономерного и планомерного хода эволюции. Мы творим для общего блага, мы служим общему благу, и тем самым служим самим себе. Так должно быть все устроено во Вселенной. Иначе не было бы никакого стимула к совершенствованию. Совершенство никогда не было только личным делом, но трудом общества и для общества. Каждый, стремящийся к совершенству, увлекает за собой других, и тем самым происходит повышение общего уровня человечества. Трансмутация материи в дух. На долю человечества в рамках эволюции выпала особая задача, а именно быть связующим звеном между духом и материей. Дух есть материя с самой высокой частотой вибрации. Материя же – это дух с самой низкой частотой вибраций. Дух не есть нечто абстрактное, но высшая форма проявления материи. Нечто абстрактное не могло бы быть способно к изменению и развитию и не имело бы, следовательно, возможности воздействовать на материю. Дух же формирует и оживляет материю, вследствие чего возникает вечное движение. Задача человека – быть трансмутатором и деятельностью своей проводить на Земле процесс очищения. Трансмутация низших качеств – высшие. каждая форма обладает определенным характером. И чем более он облагорожен, тем прекраснее и чище будет ее выражение. Таким образом, человек в своем стремлении к совершенству также должен трансмутировать свои качества. Ему необходимо преобразовать свои низшие или звериные качества в высшие. Однако не может этот очистительный процесс произойти за одну жизнь. В соответствии с устремлением он растягивается на сотни воплощений. В области духовного совершенствование означает облагораживание характера. Но развитие характера, таким образом, есть не что иное, как трансмутация низших качеств в высшие, то есть развитие в себе больше любви, уважения, порядочности, великодушия и тем самым преобразование негативных качеств в позитивные. По этой причине высшее существо будет воздействовать на человека только любовью и никогда силой. Ни один бог не обладает правом и не будет, применяя силу, вмешиваться в судьбу людей, но он помогает им силой огромной любви. В конечном итоге все в природе живет за счет энергии любви, начиная с материнской любви и вплоть до высших форм любви к ближнему. Любовь с космической точки зрения означает тепло и свет. Лишь любовь способна преодолеть духовную тьму. По закону природы свет вновь и вновь побеждает тьму, подобно тому, как день побеждает ночь. И если бы всегда был только день, люди не считали бы свет необходимым. Поэтому должны быть ночь и холод, ибо лишь биполярность делает жизнь возможной. И к совершенству может стремиться лишь тот, кто прошел глубины несовершенства. Стремление к совершенству. В минувшие столетия люди, стремящиеся к совершенству, бежали от несовершенств жизни в горы, леса и пустыни, и, наконец, в монастыри. Но сегодня от современного человека требуется нечто иное. Сегодня человек должен вносить совершенство в жизнь, не убегая от ее суеты. И потому неверно представление, утверждающее, что йога требует, чтобы ученики ее удалялись от жизни. Новая эпоха требует иного подхода к вопросам жизни и совершенствования. В одиночестве можно достичь лишь личного совершенствования. В эпоху общины устремление к совершенствованию должно происходить в гуще жизни. Необходимо оставаться среди людей и стремиться улучшать свое окружение. Кто не хочет прожить свою жизнь бессмысленно и напрасно, тому не остается другого пути, кроме духовного облагораживания. Поэтому необходимо познавать высший смысл бытия. Не в удовлетворении земных потребностей со всеми своими пресловутыми банальностями кроется главная цель жизни, но в том, чтобы жить мудро и осмысленно и оставить после себя благодатный след в деле служения ближнему и всему человечеству. Цитата из Агни-йоги. Каждую иллюзию можно дополнить до действительности. Потому надо смотреть на иллюзии, как на светящихся мух. Агни-йога. Параграф 252. Битва есть наше назначение. Нужно перенести ее в жизнь каждого дня. Агни-йога. Параграф 179. Как водопад мчится жизнь, но немногие замечают это движение. Как могила жизнь для тех, кто стремится к покою. Что есть покой? Это понятие изобретено темными. Какую уявленную бережливость проявляют люди, когда говорят о покое? Покой понимают как отдых. Отдых всегда связан с земной радостью. Но эта радость безделья не наша. Когда природа бездействует, мы как часть ее подлежим тому же закону. Можно не бегать все время, но нельзя представить затвор, На сравнении с жизнью любого растения можно дать пример неустанной деятельности. Агни-йога, параграф 268. Может ли человек восходить или нисходить для себя одного? Конечно, никакое существо не может действовать без значения для окружающего. Не только каждым действием возмущает оно различные слои атмосферы, но дословно влечет за собой близкие ему существа. Тем более человек должен осознавать свою ответственность перед мирозданием. Человек возвысился помыслом и тем самым кому-то оказал существенное благодеяние. Человек пал духом и тем самым, может быть, умертвил кого-то. Помимо сознательных помыслов, идет постоянное, бессознательное сотрудничество, захватывая широкие круги по законам кармы и ауры. Агни-йога, параграф 168. Мы решительно против монастырей, как антитеза жизни. Лишь рассадники жизни, общежития лучших выявлений труда, найдут себе нашу помощь. Именно из жизни дойти надо. Именно не нужна общепринятая религиозность. Нужны факты сознательного общения с обителью света. Листы сада Мории. Вторая часть, параграф 130. Озарение. 1924 год. Зачем вы живете? Чтобы познать и совершенствоваться. Ничто туманное не удовлетворит нас. Община, параграф 230, 1927 год. Очевидность есть куриная действительность. Только напряженным совершенствованием можете приблизиться к действительности. Совершенствование может показаться клирикальным понятием. Но мы понимаем совершенствование как улучшение реального аппарата. Улучшение аппарата во всей его полноте достойно человечества. При понимании физического аппарата люди должны стремиться к улучшенным формам. Община, параграф 231, 1927 год. Исполнители добровольной миссии снимают грим с образа земного, узря смысл пройденной жизни. Укрепите сознание нашего присутствия в вашей жизни. Ту мощь призывайте в делах ваших. Радуйтесь, понявшие. Живите полной жизнью и испытывайте. Листы сада Мории. Первая часть, параграф 13, зов. 1921 год.